Роджер посмотрел. Только черкнул чуть-чуть. Сейчас. Роджер вообразил большой комок ваты и несколько упаковок бинтов и пластырей. У него получилось. Мальчишки стали промокать свои раны. Ножи при этом исчезли. «Перевязать надо», — сказал Роджер. «Как ты ухо перевяжешь?» «Ну, пластырем заклеить. Только сначала промыть чем-то или смазать. И мне тоже. Я заражения боюсь. Сепсис называется по-научному. Умереть можно. Чем ты смажешь? Йодом или зеленкой? Они жгутся. Я умею делать, какие не жгутся». И Роджер действительно вообразил два пузырька с бурой жидкостью и зеленой. Ник предпочел йод. А Роджер зеленку, потому что она пахла не так противно, как йод. При этом ни зеленка, ни йод не жглись, как и обещал Роджер. А вот был ли у них целебный эффект, неизвестно, но пострадавшие старались об этом не думать. Смазав, заклеили раны. «Опять Фарм-3+,» — рассмотрел упаковку Роджер. «Терпеть не могу эту фирму. Их пластыри потом только с мясом отклеить можно». «А ты бы другую придумал?» «Я хотел. Только фиговина-то в чем? Как подумаю про пластырь, сразу предупреждаю. Кого? Ну, свою фантазию, чтобы она не подсовывала мне Фарм-3+, а она по закону подлости мне его как раз и подсовывает». Тут раздался голос Альмека. «До закрытия осталось 5 минут. Черт, мы ничего не успели!» — закричал Роджер. «Быстро пошли, наберем чего-нибудь. Отдай компьютер. Где я тебе его возьму?» Действительно, во время схватки компьютер куда-то подевался. Ребята зарылись в шарики, отыскивая его. «Осталось 4 минуты!» — прогремел голос. «Плюнь!» — закричал Роджер. «Он, может, где-нибудь на дне, и его не найдем. И остального ничего не успеем взять». Нику было жаль, но он понимал, что Роджер прав. Они выскочили из комнаты с шариками, бросились к стеллажам и тут опомнились. «А где их тележка?» Но такие же тележки стояли на каждом углу. Правда, они показались очень маленькими. Ник придумал. Он поставил по углам тележки 2 лыжи и 2 хоккейные клюшки, примотал их наскоро пластырем, а потом обернул картоном, который сорвал с упаковки телевизора. Тележка стала намного вместительней. Роджер и Ник наполняли ее, хватая, что попало. Роджер при этом, видимо, опять захотел есть, потому что в его выборе преобладали продукты. На ходу он жевал колбасу, чтобы руки были свободны, вернее, здоровая рука. Он повесил кольцо колбасы на шею и просто откусывал, дотягиваясь до нее ртом. «Осталась минута!» Тележка была уже полной. «Но можно же положить что-то и сверху?» И Ник наскоро что-то такое набросал. «Если не успеем к выходу, в тележке ничего не останется, все исчезнет!» — поторапливал его Роджер. И они, увидев надпись «Выход», покатили туда тележку. Старались сделать это быстро, но осторожно. «Осталось 10 секунд. 9, 8, 7...» Перед самым выходом был небольшой порожек. «Держи крепче, а то рухнет!» — закричал Ник, когда колеса тележки переваливали через порожек. И тут же тележка рухнула. Причем рухнула как-то ненормально. Не вбок, а прямо вниз. Как рушатся взорванные дома. Ник видел это по телевизору. «Что ты наделал?» — закричал Роджер. 3, 2, 1, — отчеканил голос Альмека, и дворец исчез. — Дурак, идиот! — со слезами в голосе вопил Роджер. — А я-то при чем? — рассердился Ник. — Они нарочно там порог сделали. Не надо было кричать, что рухнет. Закричала она и рухнула. Потому что ты это представил. Закон подлости. И тут закон подлости, — сказал Роджер с набитым ртом. Колбаса осталась на его шее, и это его хоть немного утешило. Глючка, кстати, тоже держала в пасти изрядное кольцо колбасы. Знаешь что? Закон подлости окончательно разозлился Ник. И было на что. Роджер виноват, мешал ему, а теперь на него сваливает. Иди-ка ты отсюда. Ник, а как же? Ты обещал помочь. Улетный. Ну, ты понимаешь, обойдешься. Мне он не нужен, мне и тут хорошо. И вообще, стану королем, запрещу даже думать, чтобы отсюда исчезнуть. Понял? А Пит? Он же меня тут же отыщет. Так всыплет, что... Не пусть всыплет, чтоб ты под ногами не путался. Роджер понял, что спорить с разозленным Ником бесполезно. Они с Глючкой поплелись прочь. Роджер при этом очень внимательно смотрел по сторонам. Ждал появления боцмана Пита. И тот появился. На большой скорости подъехала машина. Боцман выскочил из нее и бросился к Роджеру. Тот вскрикнул и бросился на утек. А Глючка, завизжав, забилась под машину. Ник этого не видел. Он уже был у Альмека. Молодец!